Мы начинаем очередной урок ТЭС 43. Страница Нун, 50-я, строчка 6-я. Орга и гулим гу оргате нефеш в ор гайошер ор гаруах, точка. Орга и гулим, свет и гулим. Гу ор ганефеш, это свет нефеш. То есть уровня нефеш. В орга йошера, свет йошера. Гу ор гаруаха, он свет руаха. То есть выше. Семь. Тхила. Следующее слово надо нун перенести вперед и поставить перед алов. Тхила нецлу гайгулим в ахарках гайошер. Тхила сначала нецлу были излучены гайгулим, игулим в ахарках гайошер, а затем йошер. Восьмая строчка. От далет. Четвертый от. Амнам. Гахилук. Шееш. Бена игулим. Лега йошер. Гу. Ки. Ют сферот. Де игулим. Гем. Девять. Бхинат. Гаор аникра нефеш. Виеш багем ор пними, в ор макив. Пними вихицон, двоеточие. Шиеш ла десять бхинат, юде сферот шель килим. Увахоль кли мигем еш пнимиют вих цониют. Следующая страница. Ну, алеф. 51. Строчка 3. Вегам еш ют сферот шель орот. Лехоль ор ежбо ор пними в ор макив. Возвращаемся к предыдущей странице. Восьмая строчка. Отдалет. А нам, однако, гахилук различие. Шееш, которое есть бенга игулим ле йошер, между игулим и йошером. Гу состоит в том, оно состоит в том, да добавляю просто, если нет, ки, что ют сферот да игулим, десять сферот игулим, гем девять бхината ор, они аспект света, а никра нефеш, который называется нефеш. В ежба гем есть в них ор пними в ор макив. Пними в хитсон. Внутренняя часть кли и внешняя часть кли. То есть в них свет пними внутренний в ор макив и окружающий. И есть у них еще кли, пними в хитсон. Такие понятия есть. Пними внутренняя и вахицон, и внешняя часть кли. Двоеточие. Шиешла десять бхинат ют сферот шель килим. Что есть в ней? Аспект десяти сферот килим. увахоль кли мегем, и в каждом кли из них ешь пнимиют выхитсонию, есть внутренняя и внешняя часть. Три. Следующая страница. Нун алеф. Строчка третья. Вегам ешь ют сферот шелерот. Есть также есть 10 сферот светов. Лехоль ор ешбо ор пнемива ор макив. У каждого света есть в нем ор пними и ор макив. Точка. Аваль, аюд, сферот, 4, дейошер, гем, бхинат, гаор, ганикра, рух, шигу, мадрига, гаво, аль, мадрига, танефеш, 5, канода, гам, гем, клулим, миор пними, виор макив. Гам еш лагем, юд сферот, декилим, вихоль кли шесть мигем, еш бо пнимиют, вихитсонюют. Еще последнее предложение. Упшита ги, ше бхинат ганефеш нецлат хила сим в ахарках нецаль арух. Где мы находимся? На третьей строчке. После точки. Аваль, но гают сферот де йошер. 10 сферот йошера. 4. Гем бхинат гаор ани аспект света. Аникра рух, который называется рух. Шигу мадрига гавоа, что это ступень выше. Аль мадригата нефеш. Ступени нефеш. 5 кануда, как известно. Гам, гем, клулим, также и они включают в себя, состоят из ор, ор пними, в ор макив. Гам еш лахем, также есть у них ют сферот де килим, 10 сферот килим. Увахоль кли, 6 мегем, и в каждом кли из них. Ешь бо пнимиют вихитсонюют, есть в нем внутренние, ми пнимиют и хитсонюют, внутренняя и внешняя часть. Одинаково построение. Упшита ги, и просто понятно, очень ясно это. Пшита ги, и понятно, и ясно это. Просто это можно сказать. Шебхината нефеш нецлатхила, что аспект нефеш был излучен раньше, не раньше сказать, сначала. Сим в ахарках, а затем нецаль аруах, был излучен руах. Это очень важно знать. То есть сначала игулим, а потом йошер. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка восьмая, после запятой, последняя, мы видим ссылка буквы Каф. Что он сказал там? Что ибо 10 сферода игулим. Гэмбхината ора некра нефеш, а не аспект света, называющего, который называется нефеш. И так далее. Строчка 41. Ссылка буквы КАФ. 20. Коля сферот, ше бейхалатан, рак лекабель орот, ве эйн лаген гаяхолит, легашпия, леахерим, мехона 42, гаор шебаген, башем ор ганефеш. Ухвар нидба эр. Шеколь гаор, шебайгулим, мухрахим лекабель, миор гакав. Точка. Теперь 43-я еще одна. А нет, все, да, переводим. Очень-очень важно, что он нам говорит. Просто врубить в себе, вырубить в себе вот эту информацию. 41. Коль гасфирот, все сфироты, шебы ехолатан, рак лекабель орот, у которых есть возможность. Рак лекабель орот, получать только получать света. В эйн лагема яхолет, нет у них возможностей, мощи, способностей. Лагашпия лахерим, дать другим. Мехона называется 42 гаор шебаген, свет, который в них, называется Башем ор ганефеш, именем свет нефеш. Очень-очень важно, чтобы это знать. Вухвар нидбаэр, и уже объяснено, шеколь гаор шебаигулим, что все, каждый свет, весь свет река, весь свет, что выгулим, мухрахим лекабель, Миораков требуется получить от света кава. Точка. Понятно? Получение света он все получает от кава. Так и в нашем мире тоже, где все наслаждения, они даются только, так сказать, через вор, через нердакик, маленький свет, что называется. И игулим тоже, в нашем мире тоже полностью и получается игулим. И вот это то, что все другие, все религии и вера и так далее. Вот они получают вот это, ощущают, что да, Творец есть, они ощущают вот этот круглый свет вокруг себя. Вот этот есть свет, то есть тот свет, который они получают, это свет получают, это свет нефеш. Его нельзя дать, нельзя отдать другому. Это только можно его получить, и все. Как все другие части природы. 43 после точки. Ватаам. Шиевшар. Шиткашер. Гаор. Гаильон. Следующая страница. Нун Алеф. 51. 16 строчка. Бакелим. Зулат. Ариде. Зивуг. Има масах амале ор хозер, ашер гаор, гахозер газе, мекашер гаор бакилим, каналь. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу Нун. 50-ю, и последняя строчка, 43-я, после точки. Ватам, и причина, и смысл этого, или причина этого в том, шиевшар, что невозможно, шиит кашер гаора эльон, чтобы высший свет связался бакелим, в килим. Следующая страница, нун алеф, 16-я строчка. Зулат алидей иначе, чем посредством зивуга, зивуг им гамасах, с масаком, иначе, чем через зивуг с масахом, пробую переводить как можно дословнее, гамале орхозер, который поднимает орхозер, ашерга ор, ахозер газеш, что этот орхозер, мекашер гаор бакилим, канал, очень важное понятие, мекашер, что этот свет, орхозер, он связывает, очень важное понятие, связывает свет в килим, как сказано выше. Очень надо выяснить себе, что вот орхозер, он связывает поступающий свет, ор-яшар, с килим. 17. Улефихах. Акелим шеэйн бахэм амасах газе. Эйн гаор гаильон миткашер бахэм. Шиихью ихолим. 18. Легашпия лахерим мимала лемата. Вейнам реуим рак лекабель ор. Мигамадрига акодемт, мимата лемала. 19. Лецорех хиютам ацмам билваде, ше орзе никра ор ганефиш каналь. Очень-очень четко он нам говорит здесь. Надо это очень хорошо изучать. По нескольку раз, я бы сказал, можно их прослушивать это. Улефихах 17. И поэтому гакилим, килим, шеэйн бахэм амасахазе, у которых нет этого масаха, как и у игулим, тоже у них нет масаха. Эйн гаор гаильон миткашер бахэм, свет, высший свет не связывается в них. Шиюю и холим, чтобы они могли. 18. Легашпия лахерим, мала лемата, чтобы они могли дать другим сверху вниз. Вейнам рыуим, рак лекабеля ор, и они пригодны только, чтобы получить свет. Мегамадрега акудемет, и со ступени, с предыдущей ступени. Мимата лемала, очень важно, снизу вверх, вот это снизу вверх они могут только получить. Женский свет. 19. Лецорех ютам ацмам билват, а только лишь для надобностей. Лецорех только для надобностей. Хьютам, чтобы поддержать их жизнь, как бы, для поддержания их жизни, их самих отцмам, белва только лишь. Шеор зе некраор нефешканаль, что этот свет называется свет нефешканаль. То есть, смотри, что получается. Есть только возможность, только сила оттолкнуть свет. Нет силы его притянуть. И это уже великая вещь, потому что только оттолкнуть свет, если это, конечно, не как игулим, игулим оно ничего не дает, Эмиду и Гулин тоже дает, конечно, это свечение, но оно само по себе приходит. Насчет Игулим говорится, что есть такая пословица на голландском, что солнце светит всем, то есть это как и здесь, вот светит всем, не надо ничего ради этого делать. Вот это нефеш, который получается, но имеется в виду, вот это нефеш Игулим. Да, понятно, ибо есть еще нефеш, Ор-Яшар. Но это означает, там означает это, что, Ильга здесь тоже сам он говорит, что есть только возможность его, как бы, оттолкнуть, не оттолкнуть, а как бы его, да, как бы его оттолкнуть, вверх, снизу, снизу вверх. И вот этим свечением, которое оттолкнул, уже получается как бы, свет хасадим. Улефихах 19. Киван ше эйн масах бекилим де игулим. 20. Каналь. Алькен. Эйн га ор га ильон миткашер бахем ацмам. Эла Мухрахим лекабель гаор мин гакав. Вегамзе рак 21. Лешиур хаютам ацмам. Велода ашпия камвар. Точка. 19. Улефихах и поэтому. Кейван. Ше эйн масах бекелим да игулим, так как нет масаха в келим и гулим, как сказано выше канал. Алькен, поэтому 20. Эйн га ора ильон миткашер бахем ацмам. Высший свет не связывается с ними самими. Эла, но, мухрахим, они обязаны. Лекабель га ор мина кав, получить свет от кава. Вегамзе рак 21, лешиюр хайот, хайотам ацмам. И так же и это, говорит, только лишь в мере поддержания их жизни их самих. Велоле гашпия, но не ради, но не для того, чтобы дать, чтобы они могли дать. Понятно, что они только получают ради себя, получают, могут только получить себе, для собственного, то есть для, как собственно, получить только, чтобы достаточно минимальное, чтобы они могли существовать, но не то, чтобы они могли и себе получить, и еще дальше дать. Камувар, как объясняется, точка, ваалькен, никра гаор, шебаигулим, ор ганефеш, камувар. Ваалькен, и поэтому, никра называется гаор, шебаигулим, свет, что в игулим, ор ганефеш, свет нефеш, камувар, как объясняется, как объяснено. Ламет. Ламет от ламет, то есть не от ламет, а ссылка, буква ламет. Четвертая строчка. Уари. И он объясняет нам, ну, начнем с третьей строчки, с точки. Аваль гают сферот йошер, но десять сферот йошера гемпхинат аор аникра руах. Они аспект света, который называется, вот наша буква ламет, который называется руах. Шигу мадрига гавога аль мадригата нефеш, что это ступень выше ступени нефеш, и так далее. Ламед, 23-я строчка, ссылка буквы ламед. Юде сферот, деруах, Эн бхинот машпиим. Улефихах. Никра ор гарох. Башем. Ора Сахар. 24. Кломар. Шегу машпия. Точка. 23. Ссылка буквы ламет. 30. Юд сферот де руах. 10 сферот руаха. Ген бхинот машпиим. Это аспекты, которые, и ступени, которые дающие у лефихах, и поэтому некра орга руах называется свет руаха. Башем Ора Захар, именем свет Захар мужской. 24. Кломар, то есть Шегу Машпия, что он дающий. Точка. Аваль Юда Сфирот Денефеш. Мехонот Башем Ор Некейва. Кломар, Шумикабелет, Вейна, 25, Ехола, Легашпия, точка. Очень важно вот это, что нам сейчас говорит. 24. Аваль, но, Юде сферот де нефеш, 10 сферот нефеш, Мехонот называются, Башем, Ор Некейва, именем свет Некейва женский. Кломар, то есть Шимикабелет, что она получает. Вейна, 25, Ехула Легашпия, но не может дать другим. Точка. Веалькен мехонот юд гасфирот шель ор гакава башем юд сфирот деруах легород шеген бхинат 26 ор захар умашпия точка. 25 после точки. В Алькен, и поэтому. Мехонот называются Юда Асфирот, 10 сферот. Шель Орга Кав, света Кава. Башем именем Юда Сферот Деруах, 10 сферот Руаха. Легород, чтобы учить. Шехем, что они, Шехен. Бхинат, аспект 26. Ор Захар, света мужского света. Умашпия и дающего. Точка. 26 после первой точки. Вагата Ам. Кварнит Баэр Леэль. Бадибура Самух. Айен Шам. Точка. Вата ам, а причина этого, или смысл этого. Кварнит баэр уже объяснено лаэль выше. Бедибура самух в сопряженном высказывании. То есть от предыдущего высказывания. Айен шам, читай там, точка. 26 после последней точки. Велахен гаруах гавога аль мадригат нефеш. 27. Мишум шегу гамашпия эль га нефеш. Точка. 26. Велахен, и поэтому гаруах гавога, руах выше. Легород, чтобы учить. Нет. Велахен, руах, и еще разочек, после точки последней. Велахен, и поэтому гаруах гавога, руах он выше. Аль-Мадригат Нефеш. Выше ступени Нефеш. 27. Мишум Шегуга Машпиаля Нефеш. Так как он является дающим Нефешу, так тот, что дающий, он мужского, мужской, а то, что получающий, он женское. Очень важно это себе хорошо уяснить. Нам ведь всегда это поможет затем. Попробуй проработать досконально этот урок. Каждое слово, проработай его. Они очень, терминология очень, в Каббале, что мы учим, Лурианская Каббала, очень ограничены. Почему? Потому что не требуется совершенно в духовном, не нужна эта, вся эта масса новых слов. Что комбинация этого, вот это что дает, а так не нужно. Все, что выше, там имеет меньше слов. Поэтому в Каббале очень мало слов. Чем мы дальше пойдем, тем мы увидим, что еще меньше будет. Более сжато, более... Так что... Разбери все, каждое словечко, каждую комбинацию этих слов, и пойдет гигантски быстро все.